Глава 14. Поднимаясь по лестнице, я вытирал руки ветошью и морщился. Не из жалости к Пикассо, а потому что снова не сдержался. Потому что мог наследить, подставить сестру, если уж не себя. Она встретила меня испуганным взглядом. «Все в порядке», — твердо произнес я, не дожидаясь вопроса. «Где в порядке, Матвей?» — торопливо зачастила Леся. «Ты что с ним сделал? Почему?» «Не задавай вопросы, на которые ты не хочешь узнать ответы», — беря ее под локоть, сказал я. Сестра отстранилась и подавленно всхлипнула. «Господи, что они с тобой сотворили в этом твоем неатисе?» Я замер, обдумывая ее слова. «Моя участь была легче, чем у тех девочек». «Каких?» — не поняла она. Поймав ее взгляд, я медленно проговорил. «У него весь подвал забит дисками и альбомами. В каждом десятки страниц. В каждом десятки маленьких лиц, которые не понимают, что с ними делают и почему. Он не просто продавал их страдания. Он лично причинял их». С каждым словом гнев во мне разгорался все сильнее. «Снимал их, создавал их, понимаешь? Теперь понимаешь?» Леся прижала ладонь к лицу и отчаянно закивала. «Прости», — выдохнула она. Колокольчик вновь звякнул, и мы покинули это место. Никитин толком не спал уже больше двух суток. Вначале налет на бордель. Почти десяток трупов. Потом резня на аэродроме и взорванный самолет. Тел столько, что хватит забить фуру. Даже его крепкая психика, повидавшая много чего на своем веку, отшатнулась в омерзении, когда следователь нашел кастрированное тело с выпущенными кишками. И хотя обладатель этих самых кишок при жизни изрядно заморался, а иных у Ахмета не имелось, все же умер Крестовский Владимир Иванович плохо. Впрочем, не лучше горевого Александра Григорьевича. Многочисленные переломы, сквозное колющее ранение, ставшее фатальным. И все же дюжина спасенных рабынь, едва не улетевших туда, откуда они бы никогда не вернулись, несколько примирила его с действительностью. Никитин, с одной стороны, испытывал жгучее желание поймать психа, учинившего все это, а с другой — не мог не осознавать, что методы преступника позволили вскрыть давно созревший фурункул. С тех пор, как полковник Игнатьев скурвился, стало очень сложно работать. Прямых доказательств у следователя не имелось, и все же он четко понимал, откуда дует ветер. Чьи мелкие сошки стали уходить от ответственности? Чья территория разрослась и стала покрывать почти половину столицы? Несколько часов рваного сна и очередной вызов. Убит один из людей Горелова. Мастер по подделке документов, но не только, как выяснилось при осмотре места преступления. В подвале уже работали криминалисты, когда туда спустился Никитин. Щелкал фотоаппарат, что в текущих обстоятельствах выглядело как злая шутка. Порошок-краситель устилал большинство поверхностей. «Видел когда-нибудь такое?» — спросил Гнетков и сделал очередной снимок. «У нас под носом Ганнибал, сука, лектор». Следователь скривился и не ответил. Покойный Пикассо развалился на стуле, разбросав руки в стороны. Из его рта, как странный технологичный цветок, росла зеркалка. Явно дорогая камера, чей объектив скрывался глубоко в горле убитого. «Хочешь еще один факт в копилку дикой херни?» — с усмешкой поинтересовался криминалист. «Ты же все равно расскажешь», — пожал плечами следователь. «Экий ты сегодня нелюдим. Че, хорошо выспался?» Никитин перевел на него покрасневшие глаза. Синяки под ними залегали такие, что любой встречный сразу же хотел протянуть следователю подушку и одеяло. «Ладно, короче, наш рыцарь вбил жмуру камеру в глотку». «Ну, это видно». «Хреновидно. Одним ударом вбил. Задник камеры почти не поврежден. Сломал зубы, челюсти и трахею. Зеркалка у жмура в легких, млять. длиннофокусный объектив целиком. Криминалист распалился не на шутку. «Ты можешь представить, какая сила для этого нужна?» «Я нет». «Какая сила?» — переспросил следователь. «Может, такая, чтобы самолету блядские шасси на ходу отрубить? Такой силы хватит?» Закончив кричать, Никитин медленно заморгал и оглядел комнату. На него пристально смотрели коллеги. Кто с пониманием, а кто с насмешкой. Потому что это дело выходило полным цугцвангом. Его карьере в любом случае каюк. Даже если он поймает придурка с мечом, его вскоре выпрут в отставку. Слишком много жертв. Слишком резонансное дело. А не поймает, так тем более выгонят. Развернувшись, следователь пошел наверх, больше не сказав ни слова. Нашарив пачку сигарет в кармане, он выдернул ее и беззвучно выругался. Хватка вышла слишком крепкой, и большинство раковых палочек сломалось, засыпав и руку, и картон табаком. Кое-как выцепив одну, Никитин закурил и попытался успокоиться. Нужно было что-то решать. Потому что вечная игра в догонялки не поможет поймать преступника. Единственный шанс остановить его — действовать на опережение. Все прошлые показательные выступления рыцаря имели прямую связь с одним человеком — с Ахмедулиным. С тем, кого следователь мечтал однажды взять за жабры, но понимал, что этого никогда не произойдет. Если уж тот смог дотянуться до его руководства, дело развалится еще на этапе подготовки. Так какова вероятность того, что последней целью преступника окажется именно этот, уважаемый в широких кругах человек? Очень высокая. Слежку за Ахмедом полковник не согласует. Бессмысленно и пытаться. С другой стороны, Никитина все равно попрут с работы еще до конца месяца. Что ему терять? Он затушил сигарету о загаженную стену и направился к машине. События последних дней казались изматывающим марафоном, на конце финишной прямой которого меня ждал не золотой кубок, а нечто гораздо более драгоценное — жизнь моей сестры. Поэтому я бежал, не считаясь с усталостью, сжигал все резервы, зная, что иначе я не могу. Теперь же психологическая усталость, накопившаяся еще с момента штурма логова Дрейгамата, догнала меня. Хотелось только одного — выключить сознание. Часов эдак на 18. Не спать, а именно перестать думать, рефлексировать и вспоминать. И события в лавке Пикассо только усугубили это желание. Однако у меня осталось одно незаконченное дело — Ахмед. Этот вопрос требовалось решить самым радикальным образом. Вот только даже самый тренированный солдат может облажаться, если не будет заботиться о своем снаряжении, доспехах, оружии и теле. Оно, несомненно, является частью снаряжения любого бойца. И слишком многие бойцы теряли голову в бою, потому что проигнорировали сигналы переутомления, физического и психологического. Поэтому в качестве компромисса я отложил разговор по душам с Ахмедом на одни сутки и выбрал своей задачей на сегодня слежку. Леся получила документы, а значит, могла остановиться в нормальной гостинице. Я выбрал тихое местечко, где ее никто не потревожит, и снял два номера. Сам же отправился к бизнес-центру в самом центре города. Здесь находилась штаб-квартира компании Ахмеда, фасад, которым этот ублюдок прикрывал свои темные делишки. Тот щит, благодаря которому его знали в качестве успешного бизнесмена и мецената, а не торговца наркотиками и рабами. В здании из стекла и бетона, в окружении других таких же небоскребов, эта организация занимала 7 этажей. Меня интересовал самый последний, прямо под крышей с вертолетной площадкой. Именно там находился личный кабинет Ахмедулина Руслана Ринатовича. Его мне удалось увидеть мельком, когда кортеж из нескольких бронированных машин заехал на подземную парковку. Благодаря взятому следу, уже знакомая фигура на заднем сиденье Cadillac Escalade отразилась во всей ее суетливой поспешности. Главарь нервничал, потому что понимал, вокруг него затягивается удавка. За эту неделю он потерял всех своих лейтенантов и несколько точек. Давило ли это на него? О, да. Надеюсь, он потерял сон и аппетит. Надеюсь, его мучили кошмары. Это все равно не уравняет счет. Его жертвы испытали вещи похуже. Внутрь бизнес-центра попасть можно было только по пропускам, зато напротив этого небоскреба, в его близнеце, имелась смотровая площадка на предпоследнем этаже. Сюда я смог зайти беспрепятственно, и в окружении влюбленных парочек и родителей с детьми стоял у самого стекла, наблюдая за этажом напротив. Активированное заклинание подсвечивало зеленым фигуру Ахмеда. Тот говорил по телефону и истерично стучал кулачком по столешнице. Видать, беседа шла не по плану. «Мороженого не желаете?» — оторвала меня от этого чудесного зрелища молодая девушка. Как ни странно, но здесь, на высоте 89-го этажа, производили мороженое. Это даже в рекламном буклете шло как элемент аттракциона. «Нет, благодарю». Я улыбнулся, но собеседница все равно как-то странно на меня посмотрела. На этой смотровой площадке я и просидел до самого ее закрытия. Хотел понять, во сколько кортеж Ахмеда отправится обратно домой. Вот только он так и не покинул стены бизнес-центра. Следовало выяснить, почему. Такая возможность представилась мне через несколько часов. Один из личных телохранителей, замеченных мной еще в машине, вышел из здания и направился в круглосуточный супермаркет. В укромном месте, где не имелось камер, ему пришлось задержаться и рассказать мне все, что он знал. Прикосновение покаяния заставило его вывернуть душу наизнанку. Впервые эта исповедь не наполнила меня гневом. Дмитрий за всю свою жизнь никого не убивал, не насиловал и не подставлял. Он был обычным человеком и квалифицированным бодигардом. Поэтому, воспользовавшись дурманом, который всегда следует за этим заклинанием, я покинул охранника. Тот поведал мне дерьмовые новости. Бойцов в офисе дежурил целый взвод. Их сформировали из остатков групп Гюрзы, Креста и Горелого, а также дополнили наемниками. На ночь в бизнес-центре останавливали движение лифтов и блокировали все лестницы. Количество камер на них зашкаливало. На крыше круглосуточно дежурил вертолет, готовый унести Ахмеда в случае поднятой тревоги. Но не это было самым плохим. Уже завтра вечером главарь собирался покинуть страну на долгий срок. Билеты были куплены, нужно было лишь привести дела в порядок, чем ублюдок сегодня и занимался. У меня оставалось меньше 24 часов, чтобы достать его, иначе такая возможность могла исчезнуть на очень долгий срок.